Глава 36. Этот день настал. Эти слова отпечатались в мозгу Кэмерона Холта, но он понятия не имел, что они значат. Неужели истинный ангел собирался покинуть свой кокон? Он знал, что это время близится. Кокон увеличился в размерах и теперь почти не вмещался в коптильню. И черные очертания нового ангела были отчетливо видны через прозрачную оболочку. Неужели сегодня тот самый день, когда его воинство будет, наконец, призвано, чтобы защитить их спасителя? Неужели в этот день Магдалена падет? Или он, Холт, умрет в этот день? Это почти не имело значения. Кэмерон был готов к любым событиям. И теперь оттолкнул на край кровати холодное тело мертвой женщины, которую оттрахал в задницу, а потом скинул на пол, и она упала рядом с предыдущей. Он испытывал боль, но и насыщение. И теперь встал с кровати, надел нижнее белье и верхнюю одежду, спустился по лестнице и взял дробовик с кухонного стола. Эйприл, красный цветок, который пророс в сливное отверстие раковины, насвистывала свою тихую песенку. Он подпел ей, и она улыбнулась ему. Холт вышел из дома, остановился на веранде и выстрелил в небо, чтобы привлечь к себе внимание. Как только звук выстрела смолк, он прокричал слова, данные ему. «Этот день настал!» Первым пришло стадо, вернее, то, что от него осталось. Три голодных бычка с неизменными улыбками и ярко-зеленой мошкой, вьющейся вокруг их голов. Они прошли один за другим. Работяги и церковники, представлявшие собой одну большую толпу, появились из своего нового жилья в бараке. Они были наполовину нагими. В руках у всех было то или иное оружие, а в глазах готовность защищать ангела, до последнего вздоха. Их было меньше, чем во время прошлой проверки. И Холт задумался, убиты ли те, кто не появился, съедены ли, или им удалось бежать. Это не имело значения. У них все еще хватало защитников, чтобы отразить любое нападение. После обитателей барака появились другие существа, которые, возможно, когда-то были людьми, или, возможно, произросли в таком изуродованном виде из земли по зову ангела. Их Холт не мог контролировать. Они подчинялись исключительно ангелу, общались на недоступной для него чистоте. Но он все равно говорил с ними. Он говорил со всеми. Стоя на веранде, он сообщил им, что сегодня должно произойти нечто важное. Он не знал, что именно, но они должны быть готовы ко всему. «Этот день настал!» — вновь произнес он. И все сразу же бросились в разных направлениях. Но Холт не понял, в чем дело. Они исполняли приказы, исходящие не от него. Они занимали позиции там, где могли быть наиболее полезны. Возможно, в их намерение входило остановить продвижение чужаков там, где они стоят. А может быть, они заняли оборонительные позиции по периметру, чтобы не пропустить за него нежелательных лиц, потому что истинный ангел должен был вот-вот появиться. Кэмерон рискнул бросить взгляд в ту сторону, где раньше находилась коптильня. Внешность ангела ему по-прежнему не нравилась. Одна из причин была в том, что Холт не знал, позволяется ли ему смотреть на ангела. А он не хотел быть наказанным из-за дурацкой ошибки. Другая же причина — страх. Ангел пугал его. Он хотел любить ангела, как его любили все остальные, как его любил Хорхе, но на примитивном уровне, которого он не понимал и не мог изменить, даже если бы захотел, ангел пугал его. Нет, не просто пугал, вызывал отвращение. Это было сродни тому чувству, которое он испытал, когда, проснувшись как-то в туристическом походе в своей палатке, увидел большого мохнатого паука, который шел, покачиваясь на своих тонких ножках, в нескольких дюймах от его лица. А он и руку не мог поднять, потому что руки его были в спальном мешке. В ангеле было что-то совершенно неземное, непознаваемое, и, глядя на него в последнее время, свернувшегося в своем коконе с открытым и безмолвно кричащим ртом, сменившийся теперь жестокой чернозубой улыбкой, с одним видимым красным глазом, смотрящим, Кэмерон чувствовал, как его охватывает страх, который был куда как сильнее страха смерти. Вернувшись мыслями к скоту и людям, стоящим перед ним, Кэмерон вдруг проникся убеждением, что удача снова повернется к нему лицом. В последний раз. Старший церковник поднялся на веранду сказать несколько слов собравшимся. Но Кэмерон на дух не выносил этого кретина. Хотя они временно и были на одной стороне. Но он не собирался делить сцену с этим типом и позволять остальным думать, будто он и церковник ровня. Не сказав ни слова, он развернулся и ушел в дом. Направился прямо на кухню, где в раковине Эйприл насвистывала свою коротенькую песенку. Кэмерон положил дробовик на стол, открыл холодильник, вытащил оттуда патроны к дробовику, пистолет и несколько патронов к нему. На всякий случай взял и старый пистолет своего отца. Насвистывая песенку цветка, Холт стал набивать обоймы.